Глава третья. В понедельник утром Ник уставилась на свой ноутбук с другого конца комнаты. Он постоянно пиликал новыми сообщениями. Она выключила звук, пересела на диван, но знала, что от этого ничего не изменилось. Прошло почти 48 часов с момента кошмарного предложения, и она получала сотни сообщений в режиме нон-стоп из всех возможных источников. Когда она проснулась накануне, у нее было так много уведомлений, что она подумала, не сломался ли телефон. Оказалось, запись с ее участием показали по спортивному каналу в субботу вечером, а потом еще раз в воскресенье. Она понятия не имела, что так много ее знакомых регулярно смотрят этот канал. Что еще хуже, какой-то предприимчивый тип выложил видео с предложением в Твиттере и отметил ее на нем, так что она получала тысячи твитов на эту тему. Основная их часть варьировалась от унизительных до оскорбительных, причем большинство сообщений были подлыми, отправленными просто ради удовольствия. Многие мужчины восприняли как личное оскорбление, что она, чернокожая тетка, отвергла белого мужика. В большинстве их обращений к ней использовалось либо наиболее обидное оскорбление в адрес женщин, либо наиболее обидное оскорбление в адрес чернокожих, а во многих случаях и то, и другое. Пока она не заблокировала номер Фишера, он продолжал посылать ей сообщения, и большинство из них не были такими забавными, как картинка с закосом под рэпера. Последние так и вовсе немного пугали, а испугать Николь было нелегко. Все это время ей приходилось оставаться в Твиттере, потому что Ник пользовалась им для работы, и, кроме того, не хотела показывать, что слова этих придурков ее расстраивают. Плюс это был ее стиль — саркастичная, остроумная, толстокожая женщина, которую ничто не задевает. Ей пришлось притвориться, что она смеется вместе со всем остальным миром над тем, какой она была сукой. Ретвитнуть несколько глупых мемов со своим лицом и пошутить в Фейсбуке об изменении статуса ее отношений, в то время как на самом деле она чувствовала себя подавленной и затравленной. По крайней мере, Карлос и Анджела не попали ни на одну запись из тех, что она видела в интернете. Может быть, они оказались рядом, когда камера еще была выключена, или окружили ее до того, как группа успела снять что-то достойное внимания. В любом случае, это было хорошо. Она не хотела, чтобы они оказались втянуты в этот бардак, или чтобы весь мир ополчился на них за доброе дело. Или даже скорее, за добрые дела. Во множественном числе. Мало того, что они спасли ее от съемочной группы, увезли со стадиона и доставили к подругам, так Карлос еще, как оказалось, в субботу вечером после ее победы в драке с Даной и Кортни за право оплатить счет в баре, заплатил за все. А Ник даже не знала ни его фамилии, ни какого-нибудь способа связаться с ним, чтобы поблагодарить. «Подожди-ка, Николь!» — произнесла она вслух. Она постоянно разговаривала сама с собой, когда оставалась одна в квартире, что случалось часто. «Ты ведь журналист!» А значит, в состоянии найти человека менее чем за 5 минут. В итоге у нее ушло примерно полторы. Вот он, Карлос Ибарра, с фотографией и всем прочим на сайте его больницы. Слава богу, субботний бурбон не притупил ее память. Адреса электронной почты в его профиле не было, но она заглянула на сайт больницы, чтобы посмотреть, как выглядят другие мейлы сотрудников. Зашла в свою почту, открыла панель создания нового сообщения и попыталась игнорировать десятки новых писем, пришедших с момента последнего просмотра. «Кому? Карлос, нижнее подчеркивание, Ибарра, собака, sitemedicalcenter.com, отправитель, Николь, собака, Николь, Ди, Паттерсон.com, тема, спасибо еще раз. Привет, это я, твоя дружелюбная субботняя непринцесса. Я просто хотела, а, еще раз поблагодарить тебя за все, что ты сделал, и, б, обругать тебя за то, что не позволил мне заплатить за выпивку в качестве благодарности. Не знаю, видел ли ты, но запись предложения стала вирусным видео, и это бесценный опыт для меня уж точно. В любом случае, я надеюсь, что с тобой все в порядке, и поблагодари от меня свою сестру. Ник». Она торопливо набрала электронное письмо и нажала «Отправить», прежде чем успела передумать. Ее подруги были бы счастливы узнать, что она написала ему. Они решили бы, что она купилась на их глупую идею насчет реабилитации после разрыва, хотя это совсем не так. Ясное дело, Ник считала Карлоса привлекательным, она ведь не каменная. Но также ясно, что сейчас неподходящее время для того, чтобы с кем-то сходиться. Она просто хотела еще раз поблагодарить его за то, что он спас ее. Вот и все. Конечно, только после того, как она нажала «Отправить», Ник подумала о главном минусе электронного письма. Ей придется просмотреть все входящие сообщения, чтобы узнать, ответил ли он. Ник даже не могла работать. История, над которой она трудилась на бейсбольном матче, стояла на том же месте, на котором она замерла, когда Фишер велел ей посмотреть на большой экран. Она написала половину предложения и теперь понятия не имела, как оно должно заканчиваться. Вероятно, ее ждали важные электронные письма, связанные с работой, но ей пришлось бы просмотреть сотни других сообщений, чтобы найти их. Николь всплеснула руками, пошла в спальню, надела первую попавшуюся одежду и вышла прогуляться. Без телефона. Через полчаса, дойдя до магазина кексов Кортни, она почувствовала себя немного лучше. Несмотря ни на что, свежий воздух и голубое небо помогли ей расслабиться, а физическая активность немного взбодрила. Когда она вошла в кексопарк, на ее лице не было улыбки, но, по крайней мере, исчез хмурый взгляд. «Привет!» Подруга была одна в магазине в своем фирменном розовом фартуке в горошек и с розовой помадой на губах. «Ты не отвечаешь на телефон? Мы с Даной обе пытались дозвониться. Как у тебя дела?» Она застонала и прислонилась к стойке. Ярко раскрашенные кексы Кортни, украшенные цветами и деревьями из глазури, смотрели на нее с другой стороны. «Можно мне кофе, пожалуйста?» Можно было и не просить. Кортни уже налила полные чашки для них обеих и поставила все любимые кексы Ник перед ней. «Ты лучшая, спасибо». «Мы обе это знаем», — сказала Кортни. Звякнул колокольчик, и Ник отошла в сторону, чтобы три девочки-подростка, вошедшие в магазин, могли рассмотреть кексы и обсудить выбор. К тому времени, как они ушли, 5 минут спустя, Ник покончила с лимонным десертом и большей частью кофе. Кортни налила ей новую чашку. «Как продажи сегодня?» Подруга открыла магазин кексов чуть меньше года назад, рискнув многим, но в последнее время бизнес, похоже, набирал обороты. «Здорово! За дверью полдня стояла очередь, и я только что получила 2 больших заказа, в том числе на свадьбу!» Кортни пристально посмотрела на Ник. «Думаю, вряд ли ты проделала весь этот путь для того, чтобы узнать, как процветает мой бизнес. Как твои дела? Насколько все плохо?» Ник застонала. «Очень плохо». Она сделала глоток кофе и пояснила. «Конечно, я не умираю или что-то в этом роде. Через несколько дней станет легче. Но, боже, сейчас мне не верится в то, что все будет хорошо. Я не отвечаю на звонки, потому что мне пришлось отключить звук, а потом положить телефон в холодильник, остыть. Мне кажется, что весь мир звонит или пишет сообщение именно мне. Мне нужен был перерыв». Она не могла сказать Кортни, что написала Карлосу по электронной почте. Подруга непременно бы прошлась, пританцовывая по всему магазину кексов, со словами «Я же тебе говорила». Интересно, Карлос уже ответил на ее письмо? Ох, она пожалела, что не взяла с собой телефон, чтобы выяснить это. Кортни проверила время и подошла, чтобы перевернуть табличку на двери с «Открыто» на «Закрыто». «Как думаешь, вся эта шумиха вокруг предложения пройдет?» Ник взяла швабру, чтобы помочь Кортни убрать в магазине после закрытия. «Конечно, я уверена в этом. Просто мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Единственное электронное письмо, на которое я сегодня ответила, было от телешоу. Я им сообщила, что не собираюсь принимать участие в их передаче с рассказом о предложении. Хотя меня немного тревожит, что Фишер вполне может ответить согласием им». Или кому-то вроде них. Вот только с этим я ничего не могу поделать, потому что выходить с ним на связь в данный момент не самая удачная идея. «Он еще писал тебе?» Кортни бросила Ник тряпку, чтобы та протерла столешницы, пока сама она упаковывала оставшиеся кексы. «К сожалению, да. Я заблокировала его повсюду, и, скорее всего, до меня просто не доходят те потоки дерьма, которыми он меня поливает во всех мессенджерах. Впрочем, лучше так, чем получать их». Кортни включила мисси Эллиот, чтобы та составила им компанию в ходе уборки. «О, я выясню, что он говорит о тебе, не беспокойся об этом». На лице Кортни появилась злая ухмылка, о причине появления которой Ник решила не спрашивать. Вероятно, лучше не знать, что подруга планирует сделать с Фишером. «Тебя подвезти домой? Ужин? Оставшиеся кексы?» «Нет, нет и да. Или скорее, нет, да и да». «Я разве когда-нибудь отказывалась от оставшихся кексов? Но домой пойду пешком. Мне нужно нагулять аппетит». Кортни наполнила коробку кексами и положила ее в один из своих фирменных розово-белых пакетов. «Дай мне знать, если тебе что-нибудь потребуется. Если понадобится компания на вечер, я буду у тебя, едва успеешь щелкнуть пальцами. Ты в курсе, да?» Ник обошла прилавок, чтобы обнять Кортни. «Знаю. Спасибо». Конечно, как только Ник вернулась домой, то начала сожалеть, что Кортни ее не подвезла. Не потому, что ее утомила прогулка, а потому что ей не хотелось быть одной. Приближаясь к дому, она насторожилась, ожидая увидеть поблизости серебристый спортивный автомобиль Фишера. «Ты ведешь себя глупо», — убеждала она себя, став у входа. «Кроме того, на этот раз ты разговариваешь сама с собой на людях. Тебе следовало бы вести подобные беседы только внутри дома, Николь». Она отперла входную дверь и слегка задержалась на пороге. Войдя, прихватила на кухне чугунную сковороду и, чувствуя себя полнейшей идиоткой, заглянула во все укромные уголки квартиры. Не найдя ничего, кроме грязного белья, которого оказалось намного больше, чем она ожидала, Николь попыталась расслабиться, села за ноутбук и проверила электронную почту. Еще 57 человек написали ей за те 2 часа, что ее не было. И ни одного из них не звали. Карлос и Барра. «Вот как оно было, доктор и Барра», — сказал Люк, его новый пациент. «Итак, была, значит, одна девушка?» Карлос рассмеялся. «У меня было ощущение, что дело именно в этом. Продолжай. Все лучшие истории начинаются именно так». Карлос выслушал рассказ парнишки, сделал заметки, дал ему как медицинские рекомендации по поводу вывиха лодыжки, который тот заработал, бегая по улице с девушкой, покой, лед, держать приподнятый, много ибупрофена и сыпи, которую он получил, прячась в кустах ядовитого плюща за ее домом, крем по рецепту, так и общие жизненные советы. Девушки, которые заставляют тебя подвергать себя риску, чтобы доказать им свою преданность, всегда сначала волнуют, а потом разочаровывают. Это, конечно, заставило его вспомнить о том, как он оттолкнул с дороги оператора, чтобы спасти Ник на стадионе «Доджер». Разница, однако, заключалась в том, что это была его идея, а не ее. Впрочем, он прекрасно понимал своего юного пациента. Карлос все еще чувствовал прилив сил, вспоминая о том, как бросился на помощь Ник и вывел ее со стадиона. Вероятно, потому что последнее время в его жизни не было ничего опаснее быстрой автомобильной езды. Утром в прошлое воскресенье фоном у него работал спортивный канал, а сам он был поглощен обзором фильмов в «Лос-Анджелес Таймс», когда услышал слова диктора. «Можете поверить в то, что случилось с этим бедным парнем?» Он поднял глаза на экран, как раз вовремя, чтобы увидеть широко открытый рот Ник и пучок волос, вставший на одно колено. Карлос весь день гадал, как дела у бедной девушки. Он пожалел, что не придумал способ незаметно раздобыть номер ее телефона до того, как Энджи вытащила его из бара. Может быть, когда-нибудь он вернется туда, чтобы случайно столкнуться с ней там. Она же сказала, что они с друзьями часто ходят в это место, верно? Он вернулся в кабинет, надеясь, что этот пациент был на сегодня последним, конечно, при условии, что в ближайшие 1,5 часа не случится ничего непредвиденного. Внес заметки о своих консультациях в онлайн-систему, убедившись, что отмечает только те детали из истории, рассказанных подростками, которые можно довести до сведений родителей, поскольку те имели доступ к этой информации. До конца понедельника оставалось всего 1/2 часа, и Карлос открыл рабочую почту, чтобы посмотреть, какие глупые административные задания прислали ему на этот раз. «Николь Паттерсон?» Он щелкнул по экрану так быстро, что сначала случайно нажал на электронное письмо под нужным, и ему пришлось почти полностью прочитать сообщение о прививках, прежде чем он понял, что ошибся, и вернуться. «Не знаю, видел ли ты, но запись предложения стала вирусным видео». Конечно, он заметил, что оно стало вирусным. Должно быть, ее доставали все, кого она только знала, да еще и те, кто в жизни с ней не встречался. Карлос понятия не имел, как она нашла его адрес электронной почты, но был рад этому. Кому? Николь@nicoledpatterson.com, отправитель Карлос /Barra@estsitemedicalcenter.com. «Привет. Рад получить от тебя весточку. Я догадывался, что ты захочешь поругать меня из-за напитков, но подумал, что ты и твои подруги выпили слишком много бурбона, чтобы суметь оплатить счет. И да, я видел тебя по спортивному каналу. Тебя, наверное, одолели письмами и сообщениями буквально все знакомые. Карлос. Ответ пришел на электронную почту, как раз когда он собирался уходить из кабинета. Кому? ibarra@estsitemedicalcenter.com, отправитель. nicole@nicoledepaterson.com, Карлос. Отвечаю на твой вопрос. Могу уведомить, что абсолютно каждое письмо в моем электронном ящике озаглавлено. «Это была ты?» или «Боже, это была ты!» И я не хочу их читать. Так что да, я получила много писем, а еще сообщений в Фейсбуке и твитов, и сообщений в LinkedIn, боже ты мой, буквально ото всех, кого я знаю. До сих пор мне удавалось успешно игнорировать их все, и почти целый день я пряталась у себя в квартире. Совершила лишь одну короткую вылазку, чтобы забрать кексы из магазина Кортни, и теперь у меня чуточку едет крыша. Ник. Это что, намек? Она не казалась человеком, склонным общаться намеками. Но, может быть... Кому? nicole@nicoledepaterson.com, Карлос, отправитель ibarra@estsitemedicalcenter.com. Если сегодня вечером тебе захочется дружеского общения, дай мне знать. Собираюсь уходить с работы. Хочешь поужинать? Напиши мне. 310-555-48-27. «Обещаю, что не скажу. Боже, это была ты!» Карлос. Он дважды проверил свой телефон по дороге в гараж. Ничего. Ладно, может быть, это и не было намеком? Черт подери, он давно не встречал человека, который мог бы смеяться над собой так, как Ник, несмотря на кризисную ситуацию. Кроме того, ему очень понравилось, как она выглядела в облегающей спортивной футболке и джинсах. Этого он тоже не стал бы отрицать. За время работы в отделении скорой помощи Карлос повидал слишком много несчастных случаев и обычно не трогал телефон за рулем. Но даже ему пришлось приложить немало усилий, чтобы побороть соблазн потянуться за ним сейчас по дороге домой. Однако, когда Карлос подъехал к дому и вытащил трубку из кармана, там не было ничего, кроме 5 сообщений из группового чата его баскетбольной лиги. Как только он переступил порог квартиры, телефон издал сигнал. «Собираюсь принять твое предложение поужинать, но на этот раз угощаю я. Во сколько и где? Только не в баре. Я еще не отошла от субботы». Он улыбнулся, так увлеченный телефоном, что чуть не споткнулся о коробку из магазина Amazon в прихожей. Хотя оно однозначно того стоило. «В 19:30? Тайская кухня? На Сансет есть забавное местечко, ты его знаешь? На территории ночного рынка». Она и правда его знала. Карлос переоделся в джинсы и любимую футболку, убил немного времени, отвечая на бессмысленные сообщения в баскетбольном чате, и вышел из квартиры. Он внес свое имя в лист ожидания, встал у двери и притворился, что поглощен мобильником. Николь вошла в дверь в 19:33, но он, конечно, не проверял, это случайно вышло. Она стояла в дверях и оглядывала ресторан с настороженным выражением лица. Ее солнцезащитные очки вновь были заткнуты в темные вьющиеся волосы. «Эй!» — он помахал ей рукой. Лицо девушки расплылось в улыбке, когда она увидела его. Она была одета в джинсы и черную рубашку, которая смотрелась на ней намного лучше, чем это вообще позволительно. «Привет! Спасибо тебе за то, что снова спас меня. Если бы ты не предложил поужинать, я бы съела полдюжины кексов, возненавидела себя за это, а потом умяла еще полдюжины перед сном». Он рассмеялся. «Да, тайская еда — идея, конечно, получше. «А откуда взялись все эти кексы?» Она прислонилась к стене рядом с ним. «Заставила себя выйти из дома и отправиться в магазин Кортни. Я торчала там до закрытия, и она отдала мне остатки». «Хорошо иметь своего человека в магазине кексов». Пристально оглядев Ник, он увидел пятнышко белой глазури, выделяющееся на ее коричневой щеке, и едва поборол желание стереть его. «И не говори. Обычно она раздает остатки еды сотрудникам других близлежащих магазинов в знак доброй воли и солидарности. Но, думаю, сегодня она решила, что я нуждаюсь в них больше. Я, естественно, спорить не стала». Дожидаясь, пока освободится столик, они болтали о пустяках, потому что вокруг было слишком много народу, чтобы говорить о чем-то важном. Прошло намного больше времени, чем он рассчитывал, прежде чем менеджер, наконец, назвал его имя. Шагая за Ник к столику, Карлос восхищался ее фигурой в облегающих джинсах. Он был почти уверен, что в данный момент эта женщина ненавидит всех мужчин, но посмотреть-то можно, не так ли? Они взяли себе по пиву, прежде чем открыть меню. «Тебе придется помешать мне заказать все подряд. Я умираю с голоду», — предупредил он. Ник заглянула в меню и улыбнулась. «К счастью, я получила твое сообщение, прежде чем нырнула в коробку с кексами. И рада, что ты выбрал именно это место. Я не была здесь очень долго. Фишер не любил острую еду, так что...» Он посмотрел на нее, приподняв брови. «Фишер не любил острую еду, и ты все равно ходила с ним на свидание? Как такое возможно?» Она вздохнула. «Хороший вопрос». Официантка принесла пиво, и Ник сделала глоток. «Но больше это не повторится», — сказала она. «Больше никаких актеров. Ты думаешь, что вы просто встречаетесь время от времени, а потом бац, они делают тебе предложение перед толпой народа?» Карлос покачал головой. «Так он настоящий актер или начинающий неудачник?» Она рассмеялась. «Популярный вопрос в Лос-Анджелесе, верно? Настоящий, но ужасный. И дело не в моей обиде на него. Я была такого же мнения, когда мы встречались». «Уф, эта женщина не стесняется в выражениях. Как вы вообще с ним познакомились?» Он покачал головой. «Ты не обязана отвечать на этот вопрос. Наверное, тебе уже надоело об этом думать. Мы можем поговорить о работе, о том, как ты провела отпуск, о бейсболе или о чем угодно». Она в ужасе вытаращила глаза. «Боже милостивый, только не о бейсболе, о чем угодно, только не о бейсболе!» Оба рассмеялись. «Что касается запретной темы, честно говоря, хотела бы я выкинуть все это из головы. За последние 2 дня я, наверное, думала о Фишере больше, чем за все 5 месяцев, что мы встречались, и это самое странное. Но ты, вероятно, не хочешь больше слышать о катастрофах в моей личной жизни. Эта тема наверняка надоела тебе еще в субботу». На самом деле, он ушел как раз тогда, когда они добрались до самого интересного и, честно говоря, умирал от желания узнать подробности. «Если тебе станет легче от разговора об этом, я с удовольствием выслушаю», — заверил ее он. Прозвучало ли это достаточно великодушно? «Я целыми днями общаюсь с подростками, и катастрофы из жизни взрослого человека внесут немного разнообразия». Николь откинула волосы с лица и улыбнулась. «Хорошо, но потом тебе придется рассказать мне что-нибудь о работе, чтобы я не чувствовала себя глупо. А раз ты общаешься с подростками, у тебя наверняка припасено несколько увлекательных историй». Она взглянула на меню. «Но сначала сделаем заказ. Ты сказал, что умираешь с голоду». Официантка остановилась у их столика, и они сделали заказ, чересчур обширный для двоих. «А о чем мы говорили?» — переспросила Ник, когда официантка отошла. «Ах да, как я встретила Фишера?» Она вздохнула. «В прошлом году я писала статью об Анне Гардинер для журнала Vogue. Тем летом ее карьера как раз пошла в гору. Прямо перед тем, как она получила роль, за которую была номинирована на «Оскар», появилась на обложках таблоидов и всего остального, она участвовала в ужасном и недолговечном телешоу. Фишер был ее партнером». Он поднял руку, чтобы остановить ее. «Прости, ты что, правда встречалась с Анной Гардинер? Большинство знаменитостей мне до лампочки. В Лос-Анджелесе их пруд пруди, но... Анна Гардинер? Какая она? Только не говори мне, что стерва, мне понравился ее фильм». Карлос был рад, что его друзей не было поблизости, и они не слышали, как он расспрашивает о кинозвезде. Они бы смеялись над ним до скончания века. «Она действительно великолепна. Собственно, именно по этой причине я и познакомилась с Фишером. Мы с Анной очень хорошо поладили, и в итоге она пригласила меня на свой день рождения, а там я встретила Фишера. Когда он пригласил меня на свидание, я была уверена, что он просто хотел, чтобы я написала о нем статью. На самом деле, я до сих пор так считаю». Она покачала головой и рассмеялась. «Самое смешное, что всякий раз, когда я ходила с ним на актерские вечеринки, знакомые очень удивлялись, видя нас вместе. Несколько раз, когда он был достаточно далеко, они даже говорили мне: „Ты здесь с этим парнем?“ А я не могла понять, это оскорбление в мой или его адрес». Официантка поставила на стол перед ними пряные сладкие крылышки, и оба схватили по одному. «Но тем не менее, встречаться с Фишером было не так уж и плохо. Конечно, до позавчерашнего дня. У меня выдались несколько месяцев напряженной работы, а Фишер был веселым парнем, с которым я общалась, когда у меня было время. Я даже почувствовала себя виноватой из-за того, что отвергла его предложение. Я ведь совершенно не хотела ранить его чувства. До тех пор, пока... Ну, видимо, я не так хорошо разбираюсь в людях, как думала». Карлос пристально посмотрел на нее. Он-то довольно хорошо разбирался в людях. И Ник выглядела крайне расстроенной всей этой ситуацией. «Ты что-нибудь еще слышала о нем? После гадости, которую он написал тебе в субботу?» Она посмотрела на него снизу вверх. «Как ты узнал, что это были гадости?» Карлос указал на ее лицо. «То же самое обеспокоенное выражение, что и сейчас было у тебя в субботу вечером, когда ты сказала своим подругам о его сообщениях. Я подумал, что в них содержалось что-то, что тебя расстроило, и поскольку ты только что отвергла его перед тысячами людей, предположил, что это было что-то довольно неприятное». Ник начала протестовать, и он поднял руку. «Я вовсе не виню тебя за то, что ты отвергла его на глазах у тысяч людей. Меня даже впечатлило, что ты была честна, вместо того, чтобы притворяться милой на публике. А увидев это выражение на твоем лице, я решил, что он хочет причинить тебе боль, забрасывая хамскими сообщениями». Она кивнула. «Да, так оно и было, и я понимаю, что месть помогает отвести душу, но ему пора бы остановиться». Карлос выронил кусок курицы и выпрямился. «Он все еще пишет тебе?» Николь пожала плечами. «Не знаю. Последнее сообщение, которое я получила перед тем, как заблокировать его, гласило «Берегись». Думаю, он просто пытается вывести меня из себя. Фишер не из тех людей, кто будет наносить физический ущерб тому, кто его отверг». Она покачала головой. «Но никогда нельзя быть уверенной до конца. Любой может вдруг съехать с катушек и начать мстить. Я не сказала Кортни и Дане об этом сообщении, они бы перепугались. Приехали ко мне, спалили его дом и заявили на него в полицию. Вероятно, именно в таком порядке. К сожалению, если его целью было заставить меня понервничать, то он своего добился». Карлос прекрасно понимал чувства Кортни и Даны. Он бы сделал то же самое, если бы кто-нибудь написал что-то подобное Анжеле. Он потянулся через стол и коснулся руки Ник. «Мне жаль, что это случилось с тобой. Ты живешь одна?» Он покачал головой. «Ох, это прозвучало жутковато. Я имел в виду, с тобой ничего не может случиться. Не боишься, что он заявится к тебе, когда поймет, что ты ему не отвечаешь?» Ник покачала было головой, а затем остановилась. «Сперва я не думала об этом. Я действительно живу одна. Наверное, мне не стоило тебе этого говорить, мы ведь почти не знакомы, но у тебя классная сестра, поэтому ты не можешь быть слишком ужасным. Так вот, вчера я вообще не волновалась. Но сегодня после сообщений Фишера, а также всех этих твитов и электронных писем от незнакомых людей, которые писали вещи еще и похуже, чем он, когда я вернулась в свою квартиру, ну... Это еще одна причина, по которой я была рада уйти из дома и отправиться поужинать куда-нибудь. Приятно выбраться оттуда и побыть в компании». Он хотел спросить, что было в сообщениях от незнакомцев, которые писали что-то похуже, чем смски Фишера, но не был уверен, хочет ли она говорить об этом. И не был уверен, готов ли услышать ответ. Еще два блюда с едой приземлились на их стол. Карлос положил салат из папайи и свиную грудинку на обе тарелки. «Я рад, что смог помочь, хоть это и отстойно, что он заставил тебя так нервничать». Ник откусила кусочек грудинки и улыбнулась. «Безумно вкусно, но чертовски остро». Она сжала его руку, и он улыбнулся ей. Они долго смотрели друг на друга через стол, их руки все еще были сцеплены. Наконец Ник отвела взгляд и отпустила его руку. «Хорошо. Пожалуйста, давай поговорим о чем-то, что не касается меня. Я заслуживаю твоей лучшей истории о юных пациентах». Карлос ухмыльнулся. «Хороших историй у меня много, но любимая — про паренька, которого мы назвали Сантой, потому что он и его девушка пытались спрятаться в дымоходе». Ник потерла руки в предвкушении. «Выкладывай от начала до конца».